Часть третья. Где так вольно дышит человек. Пути, которые нас выбирают. Прежде чем продолжать повествование о моей уже взрослой жизни, необходимо вернуться немного назад. В Уфимский университет я была принята без экзаменов по школьному аттестату отличницы на отделение английского языка. Я мечтала стать литературным переводчиком. Конечно, Диккенс уже весь переведен, но знание языка открывает отличную возможность плавать в море английской литературы и находить там неведомые острова, и в американской тоже. «Том?» — ответа нет. «Том?» — ответа нет. «Куда он запропастился, негодный мальчишка?» Может, там, в Америке, объявился новый Марк Твен или О. Генри? Я была окрылена перспективой открывать это русскому читателю. И вдруг все перевернулось. Валентин прислал из Алматы телеграмму, что эвакуированный туда в ГИК объявляет набор студентов. Надо срочно написать и прислать два рассказа для отборочного конкурса. Если они пройдут, я буду допущена к вступительным экзаменам на сценарный факультет. «Надо попробовать», — осторожно сказала мама. «Зачем? Я уже студентка. В ГИК гораздо интереснее. И потом, после войны, он вернется в Москву. И ты хочешь, чтобы я сейчас ехала в Алма-Ату? Другая бы мать во время войны постаралась держать дочь около себя». «Другая», — протянула мама. «Если дойдет до дела, Валентин приедет за тобой. Разумеется, одну я тебя не отпущу». Похоже, они исхитрились, говорится, за моей спиной. Но как? Или это семейная телепатия? «Никуда я не поеду», — угрюмо сказала я. «Здесь тебе даже не за кого выйти замуж», — с непонятным отчаянием воскликнула мать. Я уставилась на нее. «Но я не собираюсь замуж. Придет время, соберешься. Тебе исполнилось 18. Что за безумие? Откуда эта забота о моем мифическом замужестве, у моей матери, словно у какой-нибудь маменьки 19 века? И вдруг я поняла. Мне исполнилось 18. Я совершеннолетняя. Она боится, что меня могут арестовать как дочь врага народа и хочет убрать меня из города ссыльных, оторвать меня от своей судьбы. Но я тоже боюсь. Смертельно боюсь, что ее арестуют. Этот страх всегда со мной. Я живу в нем. Но все-таки я каждый день вижу, что она еще не арестована. Это дает мне надежду на следующее. Я в разлуке. Каждый день я буду думать, что она, может быть, уже арестована, а я этого не знаю. «Я буду писать тебе каждый день», — воскликнула мама. «Каждый день», — как заклинание повторила она. «Послушайся меня, дочушка». Когда-то это уже было. Это заклинание. «Помоги мне, дочушка, Таганрог, перед моей отправкой в Уфу к бабушке». «Я никогда не писала рассказов», — растерянно сказала я. «Пора начинать. Литературный переводчик тоже ведь должен уметь писать прозу». Я вдруг вспомнила, как еще в тоскливые бакалинские вечера взяла в обыкновение сочинять длинные романы с продолжением, лежа на постели в кромешной тьме. И я вроде даже работала тогда над словом. Долго искала точное, меняла эпитеты, выстраивала диалоги. Может, это были попытки писать в уме прозу? «У тебя получится», — мама обняла меня, уверена. Я написала два рассказа из моего таганрогского детства и отправила в Алма-Ату. Ответ пришел для военного времени довольно скоро. Это была телеграмма. «Получили ваши очаровательные рассказы ТЧК, допущены экзаменом, срочно выезжайте в Алма-Ату, дирекция в ГИК. «Очаровательная это Валина работа», — мрачно сказала я. С этой идиотской, по моему разумению, телеграммой я отправилась хлопотать о пропуске и железнодорожном билете в Алма-Ату. К моему удивлению, злополучный эпитет сработал безотказно. В унылых учреждениях замороченные начальники вдруг начинали улыбаться и заинтересованно глядеть на меня. Пропуск я получила быстро. Единственная книга, которую я взяла с собой в новую жизнь, была записки Пиквикского клуба. В минуты упадка духа мистер Пиквик и Сэм Уэллер с верностью старых друзей приходили на выручку и заставляли улыбаться.